5. Неферт бросила в курильницу еще одно зернышко. Какими странными были эти дни. Самым странным в них было то, что отец и мать, и подруги, и все люди, прежде дорогие Неферт, словно куда-то исчезли. На самом деле они никуда не исчезали. Неферт, как обычно, встречалась с ними каждый день, разговаривала и занималась повседневными делами. И все-таки их не было. А Нахт был, причем даже тогда, когда не был. Неферт словно переселилась в тот мир, который ворвался в дом с появлением Нахта. Ворвался, как ветер Сетха, как дыхание войны. Это был очень страшный мир, и все же Неферт не хотела никакого другого. «Нахт, откуда у тебя эти шрамы на сгибе локтей?» – спросила она в одну из утренних встреч в саду. Встречи эти, так же, как и поездки на колеснице, сделались их тайным обыкновением. «А это?» – с ленивым пренебрежением спросил Нахт, даже не бросив взгляда на отметины, белыми полосками, выделяющиеся на его загорелых руках. «Да так, памятка об одной истории». «Расскажи, ну расскажи, пожалуйста». «Был бы о чем рассказывать, змейка». «Был один князек Шасу по имени Муталу, с которым у меня водились кое-какие счеты». «И что?» «Да ничего, я попался как дурак. Мы месяц сидели в лагере без дела, а тут я сторговал у кочевых арабов необъезженного жеребца двухлетку. Ну и начал его объезжать от нечего делать. Вот и напоролся с утра на их шайку, довольно далеко от лагеря. Жеребенка подо мной тут же сняли из лука, пропала вся работа. А со мной так спешить им было не с руки». «И что?» «Да ничего, я ж даже оружие с собой не взял. Отбивался, конечно, как мог, поясным ножом, но их ведь человек 20. Скрутили, как миленького. Пальмовыми веревками. Особенно Муталу суетился на радостях». «А ты?» «Что я? Только и мог, что мышцы напрячь, пока связывали. Ну, чтоб потом ослабить. А эта компания, давай спорить, чтоб со мной такое лучше сделать. Кто прикопать живьем предлагает, кто что. Наконец нашлись, отварили жилы и оставили загорать. Напоследок, понятно, обменялись мы любезностями не для твоих ушей. Нахт, как же ты остался жив?» «А очень хотелось, змейка. Конечно, положение было не блеск. Кровь в песок хлещет, солнце жарить начинает. Ну ничего». Подождал немного, чтобы веревки на руках от крови набухли, они мокрыми не такие крепкие. А потом дотянулся кое-как и перегрыз их зубами. А дальше уж проще пошло. До лагеря вот трудно было добраться, слабый был, как котенок. Очень много крови вышло, да еще жара. Какая сволочь этот Муталу? Во-первых, не ругайся, это не женственно. Во-вторых, никакой уж особой сволочи он не был, а его претензии ко мне были в известном смысле обоснованы. «А дальше? Что было дальше?» «Дальше? Приезжают они вечером с повозкой за своими покойниками. На коня-то покойника, понятно, не навьючишь». «Какими покойниками?» «Как какими? Ясно теми, что я ножом уложил. А тут сюрприз. Муталу, кретин, сперва решил, что меня духи уволокли, а веревочки оставили. Потом очухался. Стал у шатра на ночь особо стражу выставлять». «А ты?» «Что я? 10 дней валялся в палатке и ел финики. Лучше всего от потери крови. А через несколько дней нашего махора скорпион клюнул. И приходит приказ пересчитать посты. Я и вызвался вместо него ползти, чтобы заодно и свои дела сделать. Сперва пересчитал, а потом и в центр лагеря пробрался. У входа в шатер впрямь двое стражей носами клюют. Умно придумал, нечего сказать. Я с другой стороны зашел, да тонким ножичком еще вход прорезал. Специальный, для своего визита. Когда он проснулся, я уж ему кляп в глотку заколотил. Ему, конечно, не надо было особо объяснять, зачем это я на огонек заглянул». «А зачем?» «Да в общем, не за тем, чтобы ему медовую коврижку подарить. Ты очень странная маленькая змейка. У тебя ноздри дрожат и щеки разгорелись. Взрослых девушек так волнуют любовные речи, как тебя такие рассказы. Кстати, не могу понять, как ты умудряешься из меня их вытягивать. Терпеть не могу болтать на эти темы, а уж с ребенком твоего возраста». «Возраст». Неферт взяла зеркало и, пододвинув поближе алебастровый светильник, погрузилась в темную бронзовую глубину. Это зеркало было отполировано очень хорошо, но все же недостаточно хорошо для того, чтобы в нем можно было разглядеть будущее. Приходилось довольствоваться настоящим. Настоящее открывало ей внимательное лицо девочки с мягкими и черными, вытянутыми к вискам, но в то же время не узкими глазами египтянки. Тяжелая масса черных косичек спадала на ее плечи. Да, по длине это были именно косички, а не косы. Одна из них, совсем короткая и заплетенная вперед, сейчас обратила на себя особое внимание Неферт, ведь если бы ее не было... Но она есть. Правильный и нежный овал лица, но вот губы... Эти полураскрытые губы хранят забавное выражение, какого никогда не бывает у взрослых девушек. По-детски забавно и неопределившаяся линия носа. Ей 9 лет. До достижения брачного возраста остается самая маленькая 3 года. 3 года! Треть от той жизни, которую она уже прожила. Косичка наводила на более утешительные мысли. Когда-то такие косички носили только дочери фараонов. Теперь их носит всякая знатная девушка. Неферт, к удивлению отца, проявляющая уже 2 дня самое прилежное внимание к изучению истории собственного дома, знала, что ее род, не состоя ни в каком родстве с царствующей ныне династией, является боковым ответвлением предыдущей, следовательно, в ее жилах течет некоторое количество божественной крови. А из этого неуклонно вытекало то, что она вполне может стать женой Нахта. И уж в чем у нее нет никаких оснований сомневаться, так это в том, что ее брат должен не меньше, чем она сама, радоваться такой возможности. Откуда она знает, что Нахту никогда и ни с кем не бывало так весело и хорошо, как с ней? Откуда она знает, что все остальные, если и не совсем исчезли для него, то все же существуют по сравнению с ней только так, постольку-поскольку? Что по-настоящему и для него сейчас существует только она? Непонятно откуда, но она это знает, наверное. Пройдет 3 года, и она выйдет замуж за Нахта. Неферт выронила зеркало, услышав чей-то негромкий и не очень добрый смех. Черно-рыжая кошка Миура снова стала огромной. На этот раз на пол головы выше Неферт.